Чертова кучка восьмируких ублюдков. Юноша имел крайне прочное тело, а тренировки сделали его сравнимым по твердости со священным оружием. Кроме того, его одежда могла поглощать до половины силы удара, так что серьезных травм ему удалось избежать. Сяхэй к этому моменту также оказался в окружении 7 или 8 демонических зверей. Количество осьминогов вокруг Циньюя начало расти. Щупальца теперь были практически везде, и некоторые из них даже были наполнены демонической элементальной энергией. «Слишком много щупалец», — подумал Циньюй, уворачиваясь от очередной серии атак, только чтобы наткнуться на удары еще 6 или 7 щупалец. Огромные объемы демонической элементальной энергии также продолжали изливаться на его плечи под градом ударов. Циньюй напоминал маленькую птичку, угодившую в силки. Святое чувство юноши раскинулось на максимум его возможностей. Он очень четко осознавал, что происходит в каждую секунду боя. Сяхэй также был в тяжелом положении. Его молнии могли обездвижить зверей лишь на очень короткое время, и то не всегда. Конечно, огненная молния могла бы убить одного из осьминогов, но не мог же он поливать врагов огненными молниями. У него были и другие особые навыки, но любой из них требовал огромной траты сил, после чего участь орла была бы решена. Этот Юань Ин до сих пор не вступил в бой. Если я снова не пойду ва-банк, то о побеге можно будет забыть. Кончики губ Циньюя задрожали от напряжения, а его глаза начали наливаться кровью. В следующий момент энергия его тела вырвалась наружу бушующим ураганом. Сяхэй, приготовься использовать девятикратную вспышку молнии. В голове орла внезапно зазвучал голос друга. Услышав это, Сяхэй торопливо ответил через святое чувство. Старший брат, тут вокруг десятки этих щупалец. Как я использую этот навык в таких условиях? В его голосе слышалась подавленность. Но только он закончил говорить, как перед его глазами возникла незабываемая картина. Бах! Увидев эту сцену, Сяхэй сразу понял, что Циньюй прибег к звездному полю. Звездная энергия, вращаясь на огромной скорости, сформировала огромную туманность вокруг юноши, мгновенно увеличив его скорость почти в 10 раз. На тебе, хак! Он двигался стремительно, словно сгусток молнии. Не обращая внимания на Санмо, он рвался прямо к тому месту, где находился Сяхэй. Зажав в руке огненный меч, он, словно безумец, рассекал каждое щупальце на своем пути, совершенно наплевав на защиту. Вода от крови осьминогов потеряла всякую прозрачность, но на восприятие Циньюя это никак не повлияло. Он уставился на Сяхэя и гаркнул: «Сяхэй, беги!» Хаос, вызванный этим поступком Циньюя, заставил десяток осьминогов замереть в растерянности. Сяхэй мгновенно пришел в себя и использовал девятикратную вспышку молнии, устремляясь вверх на огромной скорости. Циньюй последовал за ним, готовясь к гонке не на жизнь, а на смерть. Внезапно, бам! Толстенное щупальце с огромной силой, намного превышающей прежние удары, обрушилось на тело Циньюя. Юноша безвольной куклой закувыркался в воде, будто отлетев от непробиваемой стены. Кровь тут же хлынула из его рта бурным потоком. Старший брат, лихорадочно взмахнув крыльями, Сяхэй неожиданно бросился назад. Том 5, глава 4. Прощай, Сяхэй. Эф, вы двое что, действительно надеетесь сбежать? Огромный красный осьминог завис рядом с Циньюем. Если щупальца его синих сородичей достигали 10 метров или даже больше, то этот монстр обладал конечностями длиной 40-50 метров. В следующий миг красный осьминог исчез во вспышке света, а на его месте снова оказался человек в красном балахоне. «Вот так-так, не умер после моего удара, парень. У тебя действительно есть кое-какие навыки», — насмешливо посмотрел Санмо на юношу. В этот момент остальные осьминоги также приняли человеческую форму. Только что Циньюй перерубил на своем пути множество щупалец, но когда они превратились в людей, их 4 конечности оказались невредимыми. Одной из отличительных черт этих осьминогов было то, что отрубленные щупальца могли отрасти заново. Это свойство было никак не связано с их уровнем силы, ею обладали все демонические осьминоги. К примеру, даже если божественному зверю, такому как драконоподобный скалистый лев, отрубить ногу, то она уже никогда не отрастет, если только он не сможет вознестись. Третий брат, я позволил тебе вступить в сражение, но кто бы мог подумать, что ты даже не сможешь его коснуться. Разочарованным голосом проговорил Санмо. Мужчина, к которому он обращался, с ужасом в голосе ответил. Старший брат, я ничего не мог сделать. Секунду назад, когда я уже собирался вступить в бой, скорость этого сюченжиниста возросла раз 10, не меньше. Он был чудовищно быстр, так что я просто был не в состоянии его догнать. Хвала небесам, ты вмешался вовремя. Санмо холодно хмыкнул и сказал: «Ладно, забудь». Скорость этого паренька действительно была необычна. Мне пришлось принять свою истинную форму и использовать длину щупалец, чтобы достать его. В плане скорости я, в лучшем случае, едва с ним сравнялся. Однако для Цинъюя произошедшее было тяжелым ударом. Только что он использовал звездное поле. Если бы не это, то у него не было бы и шанса потягаться в скорости с Санмо. Похоже, сбежать будет действительно чрезвычайно сложно. Мозг Цинъюя не прекращал работать ни на секунду, невзирая на все полученные травмы. Цинъюй был действительно тяжело ранен, но благодаря потокам чистой энергии метеоритной слезы, омывающим его тело, повреждения восстанавливались с невероятной скоростью. Юноша был уверен, что через короткое время от этих ран не останется и следа. Однако чудовищная сила Санмо, тем не менее, действительно впечатляла. Старший брат, Сяхэй, подлетел к Цинъюю и обнял его своими крыльями. Юноша повернулся к нему с неверящим взглядом. Его лицо пылало от гнева. «Сяхэй, почему ты не сбежал? Почему?» Цинъюй посмотрел на него тяжелым взглядом и отчитал через святое чувство. В его сердце бушевала злость. Однако Сяхэй ровным голосом ответил: «Старший брат, если ты не сможешь сбежать, то мы умрем вместе, тупица!» Внезапно закричал Цинъюй. Сяхэй ошеломленно застыл. В голове орла снова зазвучал угрюмый голос Цинъюя: «Запомни, один из нас должен сбежать во что бы то ни стало. Даже если ты хочешь умереть со мной, сначала ты должен отомстить за мою смерть». В его голосе звучала неприкрытая ярость. Он никогда не признавал поражений с тех пор, как ему исполнилось 8 лет. Кто худший враг человека? Он сам. Каждый день, начиная с 8 лет, Цинъюй только и делал, что превозмогал собственные слабости. Он никогда не сдавался, что бы ни случилось. Если оставалась хоть тень надежды, он никогда не прекращал сражаться. Смерть его не страшила. Единственное, с чем он не мог примириться, это бессмысленная смерть. Ахаха, юноша внезапно запрокинул голову и захохотал. Санмо холодно взглянул на него. «Чему ты смеешься?» «Я смеюсь над своей глупостью». Его взгляд внезапно опустел. Картины последних 20 лет его жизни пронеслись у него перед глазами. «Я с энтузиазмом дрейфовал по океану, готовясь вступить в этот волнительный мир Сючжинь. Однако затем я по невежеству нырнул в океанские глубины, чтобы исследовать подводный мир демонических зверей. И я действительно на своей шкуре испытал его ужасы. Очень жаль, что это, наверное, последний раз, когда я могу насладиться этим волнительным чувством». Цинъюй вздохнул. Однако в душу Сяхэя при этих словах закрались сомнения. Он слишком хорошо знал, что даже в самой опасной ситуации Цинъюй будет драться до последнего вздоха. Так почему сейчас он разговаривает с врагом в такой отчаявшейся манере? Интуиция Сяхэя говорила ему, что он что-то задумал. «Ты действительно невежественен. Никто, ни сюмаисты, ни сюсинисты не смеют забредать в глубины океана. Некоторые самые могущественные из них могут иногда погрузиться ненадолго, но даже они в итоге вынуждены удирать со всех ног». Санмо был уверен, что этот сюсинист получил очень серьезные повреждения. Этому юнцу вообще повезло, что он смог пережить полновесный удар осьминога на ступени Юаньин в истинной форме. В тот момент Санмо больше всего опасался, что его разорвет на мелкие кусочки. Так что, видя потерявшего всякую надежду Цинъюя, Санмо, естественно, преисполнился высокомерия. Внутренние повреждения восстановлены на 90%. Еще чуть-чуть, и можно начинать. Между тем в голове Цинъюя шли напряженные вычисления. Используя святое чувство, он определил местоположение всех врагов вокруг. Еще раз мысленно прогнав в голове весь план, он решил, что вероятность его успешного исполнения весьма высока. Цинъюй скосил глаза на Сяхэя. Когда Сяхэй почувствовал на себе этот взгляд, его сердце невольно пропустило удар. Он понял, что Цинъюй принял какое-то решение. «Старший брат, что ты собираешься сделать? Скажи мне, скорее», – торопливо передал орел. Цинъюй с остальной решимостью в голосе ответил: «Сяхэй, запомни, если тебе представится еще одна возможность сбежать, не мешкай. Ты должен ею воспользоваться во что бы то ни стало. Даже если только одному из нас удастся спастись, этого будет достаточно. Выживший должен будет отомстить за другого. Если мы оба сбежим, чудесно. Но если ничего не получится, то мы должны, по крайней мере, забрать с собой несколько жизней». Ся Хэй уставился на друга. Он отчетливо ощущал решимость Цинь Юя поставить на кон свою жизнь. Ся Хэй начал жить с юношей практически сразу после своего рождения. Между ними уже очень давно образовалась некая особая мысленная связь, которая сейчас уже окрепла настолько, что даже позволяло чувствовать эмоции друг друга. Это было действительно загадочное явление. «Не волнуйся, старший брат, я не разочарую тебя». Внезапно раздался пронзительный птичий крик. В то же время свирепая аура взметнулась вокруг тела Ся Хэя. Он вытянул шею, и мощная огненная молния выстрелила из его рта, стремительно метнувшись в сторону Сан Мо. Она несколько отличалась от огненных молний, которые Ся Хэй выпускал в прошлом, поскольку в ее центре был укрыт сгусток темной молнии. Детские забавы. Сан Мо презрительно взмахнул рукавом. Красная ленточка выпорхнула из рукава на перехват огненной молнии, которая неожиданно засияла ослепительным светом. В один миг эта ленточка сгорела дотла. Лицо Сан Мо перекосилось от удивления. «Старший брат, быстро, беги!» — раздался в голове Цинь Юя голос орла. Цинь Юй переменился в лице. Ся Хэй неожиданно вступил в игру даже раньше, чем он успел что-то предпринять. К сожалению, он осознавал, что такой простой план практически не имеет шансов на успех. Однако он не собирался позволять действиям Ся Хэя пропасть впустую. Выжежих, в следующую секунду он уже стоял на своем летающем мече и на огромной скорости летел на юг. «Хочешь сбежать?» Два осьминога поздней стадии Цзиньдань раскинули свои 16 щупалец, разом заблокировав ему половину доступных направлений. С удивительной слаженностью еще два осьминога на поздней стадии Цзиньдань отрезали ему все остальные пути к отступлению. Этих демонических зверей куда больше интересовало в качестве еды тело сюсиниста, нежели демонического орла. Более того, в предыдущей стычке Цинь Юй откромсал множество щупалец, так что его они хотели убить куда больше, чем Ся Хэя. Но в этот момент огненная молния, наконец, достигла Сан Мо. Издав яростный клич, Сан Мо внезапно превратился в громадного красного осьминога. Его 50-метровые щупальца испускали загадочные лучи золотого света. Если приглядеться, то можно было заметить, что все его конечности были укрыты слоем священной брони. Бам! Щупальца Сан Мо, содержащие в себе чудовищное количество демонической элементальной энергии, свирепо ударили прямо по огненной молнии, из-за чего та мгновенно взорвалась. Однако тот сгусток темной молнии в ее центре неожиданно расплескался по поверхности брони, покрывающей щупальца, словно облив их какой-то жидкостью. Ша-ша-ша! В считанные мгновения комплект священной брони был разъеден, словно кислотой. Сан Мо даже ощутил резкую боль в своих конечностях. Он тут же направил демоническую элементальную энергию в щупальца, чтобы изгнать из тела эту странную едкую энергию. «Ни один из вас не сбежит!» Голос, хриплый от бешенства, раздался в головах Цинь Юя и Ся Хэя. 8-40-50-метровых щупалец окружили Ся Хэя, словно стеной, и каждая из них содержала в себе чудовищное количество энергии. «Старший брат!» Ся Хэй посмотрел на эту живую изгородь, затем перевел взгляд на окруженного четырьмя осьминогами на поздней стадии Цзиньдань Цинь Юя. Он действительно не знал, что еще можно сделать в этой ситуации. Глаза Цинь Юя в этот миг на секунду блеснули весельем. Хоть это выражение практически тут же исчезло, но Ся Хэй был уверен, что этот озорной блеск ему не почудился. Вероятно, это означало, что его план удался. Ся Хэй пришел в замешательство. «ХМПФ, ты посмел разрушить мой священный доспех среднего грейда. Я собираюсь содрать с тебя кожу живьем, выпить всю твою кровь и разрушить душу». Леденящий голос Сан Мо возник в головах друзей. Ся Хэй тщательно рассмотрел все возможности и сравнил силы, свою и Сан Мо. В конце концов, он осознал, что даже если он использует особый самоубийственный навык, то все равно не сможет одолеть этого демонического зверя на ранней ступени Юаньин, который был втрое сильнее того же Сян Яна. Однако в этот момент Цинь Юй, очень хорошо, это идеальный момент, едва заметная жестокая улыбка тронула его губы. Его святое чувство было полностью сосредоточено на Сан Ту, том самом сыне Сан Мо. В этот момент тот как раз оглянулся посмотреть, как там дела у отца. И как только он повернул голову, удар метеора, все тело Цинь Юя начало вращаться. Его руки сжимали огненный меч, а его звездная энергия начала раскручиваться по причудливой траектории. В следующий миг юноша превратился в гигантскую иглу, кончиком которой выступал священный клинок. Сан Ту, другой осьминог на поздней стадии Цзиньдань, осознал, что происходит, но Цинь Юй был просто слишком быстр, чтобы он смог его остановить. У зверя хватило времени только выкрикнуть предупреждение всем товарищам через святое чувство, так что все глаза устремились в эту сторону. Санту, когда Санмо оглянулся, он успел заметить лишь, как неясный вихрь, сияющий светом звезд, пронзил насквозь голову его сына в его истинной форме. В следующий миг золотой столбик света на огромной скорости устремился на юг. Санмо сразу понял, что этот небольшой светящийся столбик света, это не что иное, как Цзиньдань. Но чей это был Цзиньдань? Бух! Тело Санту с грохотом повалилось на землю. Он был совершенно не готов к такому беспощадному нападению Цинь Юэ и умер мгновенно. На самом деле, даже если бы у него было время подготовиться, то вряд ли это помогло бы ему пережить этот отчаянный удар. Демонические звери ценят свое потомство даже больше, чем люди. Санмо мог выглядеть безжалостным и неприступным, но на самом деле он всегда хорошо относился к своему сыну. Только благодаря тому, что Санмо убил несколько демонических зверей и позволил сыну поглотить их Цзиньдани, Санту сумел так быстро достичь поздней стадии Цзиньдани и догнать своих дядюшек по силе. Аркх! Оглушительный рев мощными волнами разнесся по округе. Санмо внезапно мощно дернул всеми своими 8 огромными щупальцами и практически растворился от скорости, помчавшись за Цинь Юем. Глаза Сяхэя округлились от удивления. «Сяхэй, беги! Чего ты ждешь? Это твой последний шанс, не разочаруй меня, в противном случае, я не закрою глаза после смерти». Голос Цинь Юя выдернул Сяхэя из оцепенения. В этот миг Сяхэй полностью осознал план друга. Пронзительный крик вырвался из его клюва. В нем смешались боль, нежелание, горечь и печаль. Однако у него не было другого выбора, кроме как, исполнив 9-кратную вспышку молнии, изо всех сил броситься на запад. В этот момент и остальные осьминоги пришли в себя. Они хотели погнаться за Сяхэем, но, удивительно, скорость этого орла такая же пугающая, как и у того сюсиниста. Осознав, с какой скоростью двигается Сяхэй, даже осьминоги на поздней стадии Цзиньдань отказались от мысли о погоне, поскольку были и вполовину не так быстры. Только их старший брат Санмо, достигший ранней стадии Юанин, имел шансы поймать этого зверя. «Не погонимся за ним», третий брат посмотрел на двух других. Второй брат огрызнулся в ответ. «Какой смысл? Санту мертв, так что старший брат, скорее всего, обезумел от гнева. Мы должны помочь ему в погоне за сюсинистом. Этот орел сейчас совершенно не важен. Если этому человеку удастся сбежать, то вам, парни, лучше приготовиться к гневу старшего брата». Когда остальные подумали о темпераменте Санмо, по их телам невольно пробежала дрожь. Вперед, за ними. Все три демонических зверя на поздней стадии Цзиньдань на максимальной скорости помчались на юг. Цинь Юй в этот момент стоял на своем летающем мече, задействовав искусство единения с оружием. Его тело пронзало толщу воды с невероятной легкостью. Однако красный осьминог, обезумевший от смерти своего сына, следовал за ним буквально по пятам. После каждого толчка его 8 огромных щупалец он получал резкое ускорение, будто телепортируясь на короткое расстояние. Шашух, толстое щупальце обрушилось на юношу сверху. В последний миг, странно изогнувшись всем телом, Цинь Юю удалось с трудом избежать попадания. Однако следом уже летели несколько других щупалец. Скорость Цинь Юя начала неизбежно снижаться. Он стиснул зубы. «Остается понадеяться на мою удачу», все его тело внезапно покраснело, будто ошпаренная кипятком. Однако на губах заиграла слабая улыбка. Он прекрасно понимал, что со скоростью Сяхэя единственным, кто мог поймать его друга, был Санмо, так что он наверняка сможет сбежать. «Прощай, Сяхэй», Цинь Юй медленно проговорил эти слова про себя. В следующее мгновение все его тело налилось еще более ярким красным светом, а в глазах вспыхнула непреклонная воля. Внезапно одну из его рук охватило яростное пламя. Том 5, глава 5. На перегонки со смертью в следующий миг Цинь Юй стремительным метеором унесся в южном направлении. Его скорость раз в 100 превышала ту, что он обычно демонстрировал даже с использованием искусства единения с оружием. В доли секунды юноша промелькнул перед глазами Санмо и растворился вдали. Осознав бессмысленность погони, Санмо превратился из огромного красного осьминога обратно в человека в красном балахоне. Его глаза полыхали странным зеленым огнем. Долгое время он не двигался с места, и никто не мог сказать наверняка, что за мысли бродит у него в голове. Наконец, он проговорил глубоким голосом, исполненным ненавистью. «Техника кровавого побега? Хотя нет, вряд ли, он не сюмаист. Парень, кем бы ты ни был, я, Санмо, определенно заберу твою жизнь, чтобы отомстить за смерть сына». Сделав легкое движение всем телом, он стремительно покинул это место. Полдня спустя Санмо уже входил в изящный и величественный дворец. Это место было накрыто ограничительным заклинанием, отталкивающим воду, так что, несмотря на то, что дворец находился на дне океана, внутри было абсолютно сухо. Санмо решительным шагом направился прямо в главный зал. Патриарх, поприветствовали его два очень сильных на вид, лысых стража и согнулись в поклоне. Не проронив ни слова, Санмо вошел в главный зал, после чего ровным голосом отдал приказ: «Передайте всем собраться в главном зале в течение 10 ударов сердца. Опоздавшие будут посажены на кол». Голос Санмо разнесся по всему дворцу. 10 ударов сердца – это до смешного малый промежуток времени. Членам клана пришлось активировать демоническую элементальную энергию и со всей возможной скоростью устремиться к главному залу. По истечении 10 ударов сердца здесь собралось почти сотня осьминогов. Все они были в человеческой форме, поскольку таково было правило при посещении дворца. Удивляться не приходилось, ведь это здание просто не вместило бы в себя сотню огромных осьминогов. Тот факт, что все члены клана могли принимать человеческое обличие, говорил о том, что все они достигли, по крайней мере, ступени Цзиньдань. «Патриарх, могу я спросить, какая важная причина заставила вас собрать всех членов клана так срочно?» С почтительным поклоном спросил мужчина в серых одеждах. Санмо пронзил его взглядом и ответил со сталью в голосе: «ХМПФ, важная причина, мой сын Санту был убит». «Санмань, как думаешь, это достаточно важная причина?» Санмань почувствовал, как под этим тяжелым взглядом его волосы встают дыбом. Его сердце дрогнуло. Этот паренек, Санту, умудрился где-то умереть. Неудивительно, что патриарх в ярости. Как бы не попасть под раздачу. Санмань засуетился. «Важное, конечно, невероятно важное. Патриарх, пожалуйста, расскажите мне, кто этот ублюдок, посмевший поднять руку на Санту. Я порву его на части». «Вернись на место», — отрезал Санмо. Санмань понятливо отступил и смешался с другими членами клана, незаметно переводя дух. Хоть клан Сан и не слишком большой, но территория в радиусе 8 миллионов ли находится под контролем Кровавой пещеры, и в этих водах никто не смеет чинить нам неприятности. Тем не менее, мой сын был неожиданно убит сюсинистом, все тело Санмо окутало устрашающая, зловещая аура. Никто из собравшихся не смел и пикнуть. В клане Сан слово Санмо было законом. В конце этот чужак использовал технику, схожую с кровавым побегом сюмаистов. Даже если он не умер, то определенно серьезно ранен и потерял более 90% своих сил. На расстоянии от кровавой пещеры находится лишь несколько островов сюсинистов и сюмаистов, но ни один из живущих там не обладает столь чистой обжигающей аурой, как этот чужак. Санмо говорил ровным и глубоким голосом, но в следующий миг в его голосе прорезалась угрюмая решимость. Все члены клана Сан должны передать остальным кланам, что этот человек определенно должен находиться где-то в пределах 100 тысяч ли от этого места. В этой области нет даже ни одного острова сюсинистов. Найдите его. Вы должны отыскать его любой ценой. Да, послышался слитный гул сотни голосов. Хорошо, приступайте, холодно приказал Санмо. Тут же вся эта сотня демонических зверей стремительно разлетелась из дворца. Санмо же, тем временем, извлек на свет черную табличку с выгравированными на ней таинственными письменами. Это было довольно ценный артефакт, позволяющий общаться на расстоянии. Санмо отправил свой запрос, направив в табличку свое святое чувство. Короткое время спустя эта информация уже достигла кровавого хребта, преодолев несколько миллионов ли. Кровавый хребет находился в центре этого региона радиусом в 8 миллионов ли. Здесь же располагалась кровавая пещера, оплот власти и могущества всей прилегающей территории. Верховной властью в пещере обладал мастер пещеры. У него также были два заместителя и 13 стражей. Все 13 стражей кровавой пещеры были очень сильны. Даже слабейший из них был на поздней стадии Цзиньдань. Более того, в плане боевой мощи этот страж на поздней стадии Цзиньдань определенно не уступал обычным сюяистам на ранней стадии Юаньин. Именно это и позволило ему занять эту должность. Собственно, Санмо как раз и был одним из 13 стражей кровавой пещеры. «Вице-мастер, страж Санмо только что прислал сообщение, он хочет, чтобы мы объявили о награде». Светловолосый мужчина, получивший сообщение, повернулся к болезненно тощему юноше. Этот субтильный молодой человек был никем иным, как Чагэ, одним из двух заместителей мастера пещеры. Мастер кровавой пещеры, Чахун, обладал невероятным могуществом. Поговаривали, что он уже достиг ступени Дунсюй. Если к этому прибавить необычные способности его истинной формы, кровавого морского питона, то его даже по меркам всего необъятного океана можно было считать действительно опасным демоническим зверем. Однако два его заместителя были куда слабее. Они получили должности вице-мастера по одной единственной причине. Оба приходились Чахуну младшими братьями. Средний брат Чапа был относительно силен, он достиг уже средней фазы Юаньин, однако младший брат, Чагэ, только-только достиг ступени Юаньин. Его личная сила не превосходила возможности средних стражей. Впрочем, благодаря такому старшему брату, как Чахун, он стал настоящим тираном этого региона. Хо, он предлагает награду. Вытянутое лицо Чага и его безжизненный взгляд действительно придавали ему сходство с питоном. Да, сын стража Мо был убит сюсинистом. Прежде чем светловолосый успел договорить, Чага захохотал. Неудивительно, драгоценное дитя Сан-Мо было убито, наверное, он вне себя от бешенства. Скажи мне, что за сокровище он предлагает в качестве награды? Посмотрим, достаточно ли это ценная вещь, чтобы мне лично принимать участие в этой охоте. Светловолосый ответил, вице-мастер, страж Сан-Мо предлагает в качестве награды священное оружие среднего грейда. Плюс он сказал, что тому, кто поймает сюсиниста, он будет должен услугу. Услышав о священном оружии среднего грейда, вице-мастер Чагэ разочарованно нахмурился. Этот Сан-Мо действительно тот еще сквалыга, всего лишь средний грейд и услуга. Ладно, как бы там ни было, он, как-никак, страж нашей кровавой пещеры. Распространите весть о награде по всей нашей территории для помощи в его поисках. Да, тем не менее, про себя светловолосый выругался. Конечно, тебя не интересует священное оружие среднего грейда, ты же вице-мастер. Но такой клинок, да плюс услуга от стража это чрезвычайно высокая награда за поимку сюсиниста на ступени Цзиньдань, который, вдобавок, использовал какую-то технику наподобие кровавого побега. Разумеется, вслух он ничего не сказал. Сюяисты не так искусны в кузнечном ремесле, как люди. Выковать клинок нижнего грейда довольно просто, однако куда сложнее изготовить священное оружие среднего грейда. Среди демонических зверей подобными клинками обладали, в основном, только эксперты на ступени Юаньин. Священное оружие среднего грейда и услуга лично от Сан-Мо. Он был одним из 13 стражей кровавой пещеры, это не шутки. Услуга от такого эксперта дорогого стоила. Возможно, когда новости об этой награде разойдутся, к месту событий ринутся целые полчища сюяистов на ступени Цзиньдань. В конце концов, цель действительно слишком слаба. Если он сбежал с помощью техники, схожей с кровавым побегом, то сейчас он наверняка обессилен. Хорошо, если ему удалось сохранить хотя бы 30% своих боевых возможностей. Светловолосый с улыбкой кивнул, после чего отправился оглашать заявление о награде. По контрасту, недовольный вице-мастер Чагэ зашагал к своим покоям. Он даже проворчал сердито на ходу. Вот ведь прижимистый старик не мог предложить свой ненаглядный громовой молот верхнего грейда. Чагэ уже очень давно зарился на это оружие, которым владел страж Мо, однако предпринять ничего не мог. Его брат Чахун строго-настрого запретил стычки между своими подчиненными. Сразу после объявления о награде многие сюяисты со всех концов территории, контролируемой кровавой пещерой, начали стекаться в один небольшой район. Среди них даже иногда попадались эксперты на ступени Юаньин. К объявлению о награде также прилагалось очень подробное описание Циньюя. Все, кто, услышав эти новости, занялся поиском сюсиниста с невероятно чистой и обжигающей аурой, знали, что он должен находиться где-то в районе 100 тысяч лет материка. В конце концов, хоть такие отчаянные техники, вроде кровавого побега, и наделяют эксперта чудовищной скоростью, но поддерживать ее долго невозможно. Поэтому этот район заполонило множество демонических зверей, а чем дальше от центра предполагаемого местонахождения Циньюя, тем меньше сюяистов рыскало в поисках юноши. И, разумеется, самыми замотивированными и рьяными охотниками были осьминоги клана Сан. Ох, острая боль в левой руке ослепляла. Циньюй стремительным метеором летел на юг. Эта техника, которую он вычитал в искусстве звездного пути, предназначалась специально для экстренных случаев и называлась «побег метеора». При использовании человек сжигает свое тело, словно метеор, получая взамен невиданную скорость. «Чтоб тебя, Чертов побег метеора, боль просто нечеловеческая, стиснув зубы, Цинь Юй продолжал упрямо пронзать водную толщу. Все его тело покраснело, ощущение было такое, будто юноша вот-вот вспыхнет. Кровь и плоть на его левой руке пожирала жадное пламя. Кого-нибудь другого подобная боль давно бы уже лишила либо сознания, либо рассудка. В конце концов, ощущение того, как твоя плоть сгорает и медленно обугливается, находится далеко за пределами болевого порога. Однако разум Цинь Юя был невероятно устойчив, поскольку он с детства приучал себя к боли. Кроме того, благодаря постоянной подпитке от метеоритной слезы, его душа стала намного сильнее. Так что, невзирая на чудовищные муки, юноша каким-то чудом сумел удержаться на пороге потери сознания. Однако за это ему пришлось платить непрекращающейся ни на секунду пыткой. Очистив разум, Цинь Юй, не прекращая стремительно лететь на юг, внимательно осмотрел свое тело. Только когда больше половины левой руки и некоторая часть верхней половины тела превратилась в пепел, он наконец остановился. «Я должен быть где-то в нескольких десятках тысяч лет того места», — подумал он. Лицо юноши постоянно подергивалось. Ощущения от сжигания заживо и необходимость сохранять ясное сознание действительно были не тем, что может выдержать человек. «Метеоритная слеза, оставляю остальное на тебя». Он забрался под коралловый риф и замер неподвижно. Метеоритная слеза непрерывно посылала потоки чистой энергии, которые раз за разом омывали обожженные участки тела. Левая рука Цинь Юя была сожжена практически полностью, оголив кости и остатки обугленных мышц. Одна эта картина могла бы заставить других людей почувствовать недомогание. Ах, тело юноши сотрясало дрожь. Ощущение, когда чистые потоки энергии метеоритной слезы впитывались поврежденными тканями, было очень приятным. Даже его обугленные мышцы и сгоревшая кровь начали регенерировать. Тем не менее, этот интенсивный процесс восстановления полностью утраченных тканей оказался даже более болезненным, чем когда они сгорали. Пот сочился из всех пор на теле юноши. Его мышцы содрогались от спазмов, даже кости непрерывно двигались, издавая клацающие звуки. «Сяхэй, с тобой же все должно быть в порядке». «Да», — каким-то образом проскочила мысль в затуманенном сознании юноши. Но сразу после этого чудовищная боль пронзила его грудь. Его наполовину сожженная грудина начала постепенно восстанавливаться. Однако последовавшая в результате этого процесса боль была поистине невыносимой. Цинь Юй не смог сдержать стон. Морская вода не успевала смывать крупные капли выступавшего на его коже пота. На какое-то время все его мысли вылетели из головы. Он прикладывал отчаянные усилия, чтобы вытерпеть адскую боль. Ласковые потоки энергии от метеоритной слезы приносили облегчение, но вызываемая ими регенерация мышц и костей приносила невыразимые страдания. Это были два диаметрально противоположных ощущения, и его душа содрогалась от этого контраста. Тем не менее, метеоритной слезе было куда проще устранить повреждения костей и мышц, нежели внутренних органов. Всего лишь за два дня чудовищные раны Цинь Юя затянулись уже наполовину. Как ни удивительно, но даже его левая рука восстановилась уже на 80%. Большая часть сожженных мышц и костей регенерировала. «Ты действительно не разочаровала меня, метеоритная слеза». Цинь Юй дал возможность Сяхаю сбежать первым, поскольку он решил поставить на чудодейственную силу этого странного артефакта. Но полной уверенности в успехе у него не было. В конце концов, существовала вероятность, что метеоритная слеза может исцелять самые страшные раны, даже смертельные, но при этом не способна восстанавливать утраченные ткани тела и конечности. Цинь Юй пошел на этот риск ради Сяхая и не прогадал. «Отлично, мои раны уже наполовину исцелились». Он изо всех сил попытался принять позу для медитации. Из некоторых уже почти затянувшихся ран брызнула кровь, однако Цинь Юй, стиснув зубы, все же умудрился сесть, скрестив ноги. Затем он быстро достал из пространственного кольца Цзиньдань здоровой правой рукой. Это был Цзиньдань Санту. «Прямо сейчас самое главное – восстановить силы. Для начала мне нужно очистить этот Цзиньдань». Не обращая внимания на боль от ран, Цинь Юй ускорил вращение туманности в своем Даньтяне и сформировал серебристую туманность вокруг своего тела, после чего незамедлительно приступил к очищению Цзиньданя. Его метод очищения предполагал, что энергия из внешней туманности, захватывая эссенцию Цзиньданя, устремлялась к его дантяню, при этом проходя через все его мышцы и кости. Однако в данный момент он был серьезно ранен. Каждый виток этого цикла заставлял его содрогаться всем телом, поскольку прохождение звездной энергии через поврежденные ткани каждый раз вызывало у него вспышку боли. За все эти годы тренировок границ он ни разу не испытывал столь острых приступов боли. Но Цинь Юй осознавал, что он должен терпеть и как можно быстрее стать сильнее. Этот бесконечный океан был для него чужеродной средой. Поэтому, первое, чем ему предстояло заняться после увеличения своей боевой мощи, сбор информации. Разумеется, он также хорошо понимал, что этот Санмо теперь никогда не оставит попыток его поймать. Раз Санмо сосредоточит все свое внимание на мне, то Сяхэй, вероятно, будет в безопасности, подумал Цинь Юй сквозь боль, волнами расходящуюся по всему его телу, не прекращая вбирать в себя эссенцию Цзиньданя Санту. В темной пещере на дне океана мерцали два синих огонька. Это было сияние двух холодных глаз, владельцем которых был никто иной, как Сяхэй, сумевший сбежать благодаря действиям Цинь Юя. Черные молнии вспыхивали по всему телу огромного орла. Через неопределенный промежуток времени множество золотистых потоков энергии начало изливаться изнутри Сяхэя и присоединяться к пляске черных разрядов. «Старший брат, ты должен выжить и дождаться меня». Из-за этой особой телепатической связи между друзьями орел чувствовал, что Цинь Юй все еще жив. Но он понимал, что пока за ним охотится разъяренный Санмо, Цинь Юй будет находиться в постоянной опасности. Поэтому он решил прибегнуть к практике запретной техники из своего арсенала наследственных воспоминаний. Серия тяжелых, надрывных криков вырвалась из горла Сяхэя. Все его тело начало стремительно видоизменяться. «Старший брат, дождись меня». Том 5, глава 6. Книга Сюма без имени Шашух. Шашух энергия из Цзиньданя струйками вливалась в тело Цинь Юя, проходя через его мышцы и кости. Поврежденные ткани подрагивали, из них сочилась кровь, но юноша, стиснув зубы, крепился. Выжать все возможное за время этой передышки. Синее пламя в центре туманности внутри его дантеня непрерывно сжигало поглощенную энергию Цзиньданя, очищая ее от примесей и оставляя лишь чистую эссенцию, которая тут же поглощалась множество серебряных зернышек, кружащихся вокруг. Не так давно Цинь Юй использовал свой особый навык, с риском для собственной жизни нанеся Сян Яну фатальную рану, и в результате размер этих серебряных зернышек в его дантяне резко уменьшился. За все то время, что он потратил на восстановление, он вернул лишь 50% затраченной в том бою звездной энергии. Однако сейчас размер этих серебряных зернышек уже превысил свой максимум в прошлом. «Мне нужно лишь полдня. Моя сила достигнет своего оптимального состояния всего лишь через полдня», — мысленно прикинул Цинь Юй. Он не слишком беспокоился об очищении Цзиньданя, поскольку этот процесс был очень простым и требовал минимума внимания. Но что мне делать после восстановления энергии? Внезапно сверкнула в его голове беспокойная мысль. Он практически ничего не знал о мире Сючжэнь, особенно о его самой могущественной силе, сюяистах, обитающих под водой. К примеру, для юноши до сих пор оставалось загадкой, как демонические звери во время его первого погружения в океан сразу же определили, что он чужак. Если он не сможет понять даже этого, то ему сложно будет сделать даже шаг в этом огромном мире. Под водой живет бесчисленное количество экспертов Сюя. Многие из них сильнее меня. Если я не смогу полностью понять этот подводный мир, то, наверное, мне придется вернуться на Цаньлун, поджав хвост. Мысль об отступлении была для Цинь Юя совершенно неприемлема. Но какие у него были варианты? Расспросить кого-нибудь? Да разве хоть кто-нибудь из сюяистов станет делиться с ним информацией? Вероятнее всего, они тут же нападут на него без предупреждения. Ох, точно. Ему в голову пришла неожиданная мысль. Он вдруг вспомнил, что среди книг Сючжэнь, которые он прочел в горной усадьбе Лэ, были как книги Сюсянь, так и книги Сюма и Сюя. Более того, он даже нашел несколько секретных книг Сючжэнь с Земли, планеты сючжэнистов из другой вселенной. Одна из этих книг содержала тайные техники сюмаистов с Земли. Цинь Юй проглядел ее на раз, и его глаза зацепились за два слова – исследование души. Большинство методов сюмаистов в этой книге были слишком жестокими, к примеру, в некоторых из них необходимо было использовать плаценту беременной женщины, так что, естественно, их он лишь мельком проглядел. Однако тайный навык Сюма под названием «Исследование души» его очень заинтересовал. «Отлично, после очищения этого Цзиньданя я начну отрабатывать этот навык», — радостно подумал Цинь Юй. В такой критической ситуации эти особые техники Сюма неожиданно могут оказаться очень полезными. Раздумывая об исследовании души, он также припомнил и другие техники, описанные в этой секретной книге. Каждая из них была невероятно мрачной и жестокой. Однако для ситуации, в которой оказался Цинь Юй, они подходили как нельзя лучше. Юноша обрадованно вздохнул, как вдруг. Плохо дело, там кто-то есть. Его святое чувство внезапно обнаружило двух сюяистов, проплывающих у него над головой. Они были в человеческом обличье, но особой мощи в их ауре Цинь Юй не ощущал. Тот, что посильнее, судя по всему, был лишь на поздней стадии Цзиньдань. Душа Цинь Юя по развитию намного опережала его уровень силы, так что и его святое чувство было куда более чутким, чем у многих других. Он сосредоточил внимание на этих двух демонических зверях, однако, к его удивлению, они ничего не заметили. «Брат по оружию, я слышал, что кто-то убил сына патриарха клана осьминогов Сан, и что патриарх даже объявил о награде. Тот, кто сумеет поймать убийцу, получит священное оружие среднего грейда, а патриарх будет должен ему услугу». Во время их неспешной беседы один из сюяистов, тот, что повыше, обмолвился о кое-чем интересном. Его более низкорослый спутник презрительно поджал губы. «Младший брат по оружию, тебе не стоит думать о таких вещах. Если он сумел убить сына патриарха клана Сан, то наверняка это довольно могущественный эксперт, прекращая витать в облаках». Однако высокий сюяист возразил: «Брат по оружию, видимо, ты не слышал этого объявления. Да, этот сюсинист сумел сбежать, использовав опасную технику, схожую с кровавым побегом сюмаистов, так что сейчас он, должно быть, в плачевном состоянии. Кроме того, он еще даже не достиг ступени Юанин. Брат по оружию, если эксперт такого уровня использует что-то вроде кровавого побега, то ему понадобится как минимум год, чтобы восстановить силы. Тут ты прав. Оправиться от повреждений, вызванных подобной отчаянной техникой побега, действительно очень сложно», — низкорослый кивнул. Цинь Юй, наблюдавший за ними с помощью святого чувства, втайне возликовал. Если бы не метеоритная слеза, то только на восстановление энергии ему бы понадобился год, а сожженная левая рука и вовсе была бы безвозвратно утеряна. Все эти сюяисты полагали, что схватить Цинь Юя будет проще простого. Единственная проблема – найти его, но человек без ауры демонического зверя слишком выделяется в подводном мире. Однако Цинь Юй был счастливым обладателем чудодейственного артефакта. Никто из демонических зверей об этом не знал, и это давало ему небольшой шанс на выживание. «Вот-вот, этот сюсинист сейчас, должно быть, очень и очень слаб. Почему бы нам немного не поискать его? Давай по пути обшаривать окрестности святым чувством. Вдруг наткнемся случайно», — предложил высокий сюяист. Сердце Цинь Юя тут же дрогнуло, пропустив удар, а затем застучало с удвоенной силой. «Это плохо. Я еще не закончил очищать этот Цзиньдань. Если я сейчас брошусь в бой без плана и подготовки, то даже если я смогу убить этих двоих, то привлеку внимание целой своры сюяистов». Усвоив урок, он понимал, что не может действовать так же опрометчиво, как в прошлый раз. Прежде чем что-то делать, сперва нужно как следует подготовиться. «Младший брат по оружию, хватит мечтать. Океан огромен, тогда как наше святое чувство имеет очень небольшой диапазон. А если ты своим святым чувством спровоцируешь грозного демонического зверя, то нам конец», — прикрикнул на него старший товарищ. Считалось невежливым, как ни в чем не бывало, проверять святым чувством более сильного эксперта. На этих словах высокий сюяист невольно вздрогнул и испуганно сказал: «Точно, я не подумал об этом, брат по оружию. Пойдем, не пытайся прыгнуть выше головы. Пытаясь получить то, что тебе не предназначено, ты лишь искушаешь судьбу». Старший брат по оружию, очевидно, был весьма осторожным демоническим зверем. Оба сюяиста продолжили свой путь, так и не обнаружив скрывавшегося прямо под ними Цинь Юя. В бескрайнем океане некоторые грозные демонические звери вполне могли спокойно практиковать в уединении на дне морском. Хоть вероятность случайно наткнуться на них была довольно низкой, однако все же куда выше, чем вероятность найти Цинь Юя. В конце концов, он был лишь один человек, тогда как подобных отшельников на дне океана было куда больше. Если бы их святое чувство потревожило такого грозного эксперта, то для них, вероятно, это означало бы неминуемую смерть. Эфух, Цинь Юй мысленно вздохнул с облегчением. Хоть он и не боялся этих двух сюяистов, но раскрытие его местонахождения стало бы для него катастрофой. Более того, если верить тому, что он услышал, дела обстояли еще хуже, чем он полагал. За его голову назначена награда. Это скверно. Не думал, что Санмо предложит награду за мою поимку. За короткое мгновение он успел подумать о множестве самых разных вещей. Итогом размышлений стал однозначный вывод. Первым делом он должен любой ценой освоить технику исследования души. Что касается других секретных техник, то это пока подождет. После изучения этого навыка, ему придется найти Сюяиста и опробовать технику на нем. Он должен хотя бы в общих чертах понимать ситуацию, чтобы выработать дальнейшую стратегию. В конце концов, только знание себя и противника гарантирует победу. Полдня спустя Циньюй, наконец, закончил поглощение и очищение Цзиньданя. К этому моменту все раны на его теле окончательно зажили, не оставив даже шрамов. Лишь струпья засохшей крови напоминали о его прискорбном состоянии пару дней назад. Когда Циньюй очищал Цзиньдань, из не до конца заживших ран то и дело сочилась кровь, которая и застыла в итоге на его коже в виде этих струпьев. Но несмотря на жутковатый внешний вид, его тело было полностью исцелено. Жеших резкое колебание энергии на поверхности тела юноши заставило всю приставшую кровь разлететься во все стороны. «Чудесно, это лучшее состояние, которого я когда-либо достигал», — Циньюй открыл глаза. Он по-прежнему находился под все тем же коралловым рифом. Использовав звездную энергию, юноша мгновенно устранил всю муть и грязь из окружающего пространства. Одновременно его святое чувство проникло в пространственное кольцо. Святым чувством Циньюй легко мог ощутить все, что находится внутри кольца. Он тут же нащупал кабинет в горной усадьбе Лэ. Без имени, только когда Циньюй использовал святое чувство, чтобы открыть эту секретную книгу Сюма, он заметил, что у нее, оказывается, было название. Без имени не означало, что у книги не было названия. Это и было названием секретной книги. Он быстро проскочил страницы, где описывались методы сюмаистов, и сразу перешел в раздел с описанием способов практики секретных техник. В прошлый раз Циньюй едва удостоил его взглядом, однако сейчас впился в описание, тщательно запоминая их одно за другим. Что такое святое чувство? Появляется ли оно автоматически на ступени Цзиньдань, если душа эксперта достаточно сильна? С древних времен люди верили, что сюченисты обладают святым чувством, тогда как бессмертные обладают бессмертным оком. Поначалу я и сам верил в эту аксиому, но впоследствии обнаружил, что это попросту не соответствует действительности. Дойдя до этой части, Циньюй неожиданно увлекся и с головой погрузился в трактат. Чтение с помощью святого чувства действительно было куда более быстрым. Он вмиг прочел описание всех секретных техник этой книги Сюма. После этого он ощутил, что его понимание понятия «душа» вышло на совершенно иной уровень. Юноша открыл глаза и возбужденно пошевелился. Работа неизвестного сеньора в этом трактате без имени определенно не менее фундаментальна, чем создание мастером Лэйвэя им «Звездного пути». Циньюй невольно почувствовал искреннее восхищение перед сюченистом из другой вселенной. Этот сеньор открыл перед ним совершенно новый мир. Мир, вращающийся вокруг самой главной вещи для любого живого существа – души. Ладно, попробуем первый шаг. Техники Сюма мелькали перед его мысленным взором одна за другой, но все они были основаны на одном базовом навыке – способности по своей воле управлять духовной энергией. Что такое духовная энергия? Святое чувство и было духовной энергией. Что закономерно, легендарное бессмертное око также было формой духовной энергии, просто по достижении души эксперта определенного уровня развития духовная энергия также претерпевает фундаментальные изменения. Циньюй вспомнил описание того, как практиковать первый шаг. Первый шаг в этих техниках самый сложный. Духовную энергию очень сложно постичь. Обычно сюченисты могут лишь посылать ее во всех направлениях или, в лучшем случае, избирательно в одном. Практически невозможно осуществить тонкий контроль над этой неуловимой силой, например, заставить ее вращаться в виде вихря вокруг себя, или придать ей форму сферы. Здесь все зависит лишь от врожденного таланта человека. Я могу лишь пробовать раз за разом. Никаких способов срезать путь не существует. Циньюю оставалось лишь уповать, что у него есть какие-никакие природные задатки для этого. «Вращайся, вращайся», — приговаривал он про себя, пытаясь напрямую управлять духовной энергией мысленным усилием. Однако, как и говорилось в книге, этот тип энергии практически не поддавался контролю. Судя по всему, Он мог лишь расширять и сужать святое чувство вокруг себя. Когда он пытался что-то обнаружить при помощи святого чувства, духовная энергия распространялась во всех направлениях, а когда он не использовал святое чувство, она возвращалась обратно. Слабый теплый поток медленно отделился от метеоритной слезы и поплыл в направлении головы юноши. Здесь, в глубинах его мозга, находился диск энергии. Вокруг этого диска постоянно сверкали и извивались электрические разряды, а сам диск испускал ровное радужное сияние. Этот небольшой теплый поток добрался до диска и постепенно, мало-помалу, влился в него без остатка. Цинь Юй по-прежнему экспериментировал с управлением духовной энергии. Поскольку она совершенно нематериальна, увидеть ее было нельзя, только почувствовать. Он не прекращал попытки ни мгновения, поскольку в этой книге Сюма говорилось, что у самого талантливого ученика этой школы ушло 3 дня постоянных экспериментов, только чтобы добиться едва заметного контроля, тогда как у самого автора книги на это ушел целый год. Внезапно эта нематериальная энергия, которая спокойно вращалась вокруг души Цинь Юя, слегка колыхнулась под его мысленным взором. Она пошевелилась. Приятное удивление согрело сердце Цинь Юя. Он не мог и предположить, что добьется успеха за какие-то пару часов. Он даже не мог толком объяснить, как именно он с такой легкостью освоил этот контроль. Исследование души. Не тратя времени понапрасну, Цинь Юй тут же воспроизвел в голове описание техники и начал ее практиковать. Менее через час он уже мог полностью контролировать 10% своей духовной энергии. Да, 10% его духовной энергии теперь находились под его полным контролем. Это кажется небольшим количеством, но даже автор этой книги потратил на достижение этого уровня контроля более 50 лет. Однако, что бы Цинь Юй не предпринимал, эта цифра не росла. Ладно, пока что закрепим основы. Он взял под контроль эту небольшую часть духовной энергии и заставил ее двигаться в виде вихря, вращающегося вокруг его души и остальной духовной энергии. На Земле этот метод использовался для защиты от духовных атак других людей. Пусть это была и не слишком надежная защита, но она могла ослаблять давление чужой духовной энергии с помощью различных слоев вихря. Вихрь духовной энергии неспешно вращался вокруг души Цинь Юя. В этот самый момент метеоритная слеза коротко завибрировала. Из нее выскользнул обжигающий поток и устремился прямо к голове Цинь Юя. Этот только что созданный вихрь не смог его даже замедлить. Обжигающий поток обрушился на вихрь духовной энергии и разметал его на мелкие кусочки. Дело дрянь. Цинь Юй впервые создал такую сложную конструкцию при помощи своей духовной энергии, но уже в следующий миг она оказалась разрушена. Задействованная им энергия стала неуправляемой. Хуже того, хаотичные конвульсии этой небольшой части духовной энергии перекинулись на всю остальную энергию в его душе. Даже в самом спокойном состоянии Цинь Юй мог контролировать лишь 10% духовной энергии. Сейчас, видя этот хаос, он запаниковал. И в этот самый момент вдалеке над головой Цинь Юя показался сюяист на средней стадии Юаньин. Он двигался неспешно, самоуверенно раскинув святое чувство на максимум и внимательно осматривая окрестности. Судя по направлению его движения, он пройдет прямо над тем местом, где находился Цинь Юй. А из-за буйства духовной энергии Цинь Юя, избежать внимания этого эксперта юноша попросту не сможет. Судя по объявлению, этот сюсинист, вероятнее всего, где-то в радиусе 100 тысяч ли от этого места. Этот идиот Сан Мо никогда бы не подумал, что он не сможет поймать сюсиниста, который даже не достиг ступени Юаньин. Надменно хмыкнув, этот человек с рогом на голове ускорился, неумолимо приближаясь к Цинь Юю. Том 5, глава 7. Исследование души Цинь Юй в этот момент и не подозревал, что демонический зверь на средней стадии Юаньин вот-вот накроет место, где он укрывался, своим святым чувством. Все его внимание было сосредоточено на том, что происходило в его голове. Этот голубой, обжигающий горячий поток, игнорируя любые преграды, стремился к тому месту, где была сосредоточена его духовная энергия. Вода не имеет четкой формы, она подвижна и текуча. Духовная энергия, несмотря на свою нематериальную природу, обладала схожими свойствами. Даже после такой жесткой встряски энергия юноши со временем успокоится. Разумеется, времени на это может понадобиться немало. В голове Цинь Юя, будто уравновешивая огромную массу духовной энергии, в центре этого облака находился диск, который постоянно обвивали электрические разряды. Это была настоящая квинтэссенция личности любого живого существа – душа. Для души духовная энергия была тем же самым, что и для солнца солнечные лучи. Именно душа является ее основой и источником. Цинь Юй едва коснулся понимания того, чем является духовная энергия, однако он практически ничего не знал о душе, фундаменте, на котором она зиждется. Душа являлась запретной сферой для сюйчжэнистов. Что же на самом деле собой представляет этот синий горячий поток, который породила метеоритная слеза? Цинь Юй сосредоточил все свое внимание на непонятном явлении. Обжигающий поток беспрепятственно проник сквозь оболочку из духовной энергии и направился прямо к его душе. Он проник в бушующий океан духовной энергии и устремился к маленькому островку души. Как только синий поток приблизился к семицветному диску, то мгновенно был им поглощен. Тут же душа юноши заволновалась, электрические разряды замелькали с удвоенной частотой. Синее сияние диска внезапно усилилось, но уже через мгновение все пришло в норму. В этот момент огромная масса, окружающий диск духовной энергии, на мгновение вспыхнула голубым светом. Вся энергия преобразовалась во что-то новое, но невероятные изменения затронули не только ее, но и всего Цинь Юя. Какое чудесное чувство! Цинь Юй внезапно открыл глаза, его взгляд сверкал нестерпимым блеском. Ментальный контроль. Юноша чувствовал, что его способности ментального контроля значительно возросли. Этот тип контроля имел массу применений. Например, он использовался при направлении потоков элементальной энергии внутри тела эксперта. Чем сильнее ментальный контроль, тем более послушна элементальная энергия подчиняется его указаниям. Кроме того, это позволяло более тонко управлять энергией во время атаки. Однако контролировать духовную энергию, похоже, стало намного сложнее. Когда Цинь Юй снова попытался взять под контроль духовную энергию, то обнаружил произошедшие с ней изменения. Если до этого ее можно было сравнить с неопытным юнцом, то теперь это был суровый и могучий воин. Разительная перемена произошла в один миг. В то же время, контролировать ее стало куда сложнее. Даже несмотря на внезапное усиление ментального контроля Цинь Юя, он по-прежнему, как ни удивительно, мог контролировать лишь 1/10 своей духовной энергии, как и раньше. Усилившийся ментальный контроль, метаморфоза его души, при всем при том, не изменившийся лимит в 10% в управлении духовной энергией, что все это значит? Цинь Юй напряженно размышлял, но просто не мог объяснить происходящее, поскольку, насколько ему было известно, ни духовная энергия, ни душа не могут измениться в один миг. Практикующий должен постоянно и усердно использовать ментальный контроль для того, чтобы добиться хотя бы небольшого его усиления. Что же касается духовной энергии, то она постепенно улучшается сама собой при метаморфозах души практикующего, когда тот становится сильнее. Но только что душа и ментальный контроль Цинь Юя скачком усилились, причем практически мгновенно. Такого просто никогда не случалось с другими сюйчжэнистами. И причиной всего этого стал этот странный голубой поток из метеоритной слезы. Это метеоритная слеза, что же это все-таки такое? Любопытство Цинь Юя касательно загадочного артефакта разыгралось не на шутку. Он тут же попытался опробовать обновленную духовную энергию на практике, распространив святое чувство вокруг. В этот миг он и обнаружил эксперта на средней стадии Юанин, который, мало того, что плыл в его направлении, так еще и обшаривал все вокруг своим святым чувством. Однако, как ни удивительно, когда святое чувство сюяиста мазнуло по тому месту, где находился Цинь Юй, ничего не произошло. Более того, этот эксперт ничего не почувствовал, даже когда святое чувство Цинь Юя накрыло его. Это была нормальная картина при разнице в силе душ. Святое чувство этого демонического зверя на ступени Юаньин было немного слабее, чем у Цинь Юя, так что он просто не мог почувствовать юношу. Как это на самом деле работало, Цинь Юй не имел ни малейшего представления. Он лишь понял итог. Святое чувство может обнаружить более слабого душой врага, но не может обнаружить более сильного. Через некоторое время Цинь Юй молнией вылетел из кораллового рифа. Он сейчас находился на пике своей формы и был полон сил. Побочные эффекты от использования побега метеора были успешно устранены. Более того, он выучил технику исследования души и представлял, что делать дальше. Сяхэй сейчас к северо-востоку от меня, причем не так уж далеко. Закрыв глаза, юноша мог ощущать существование своего друга. Все благодаря незримой мысленной связи между ними, зародившейся еще в их детстве. Цинь Юй слегка сощурился и мысленно обрисовал текущую ситуацию. Во-первых, Сан Мо объявил о награде за мою голову из-за смерти своего сына. Во-вторых, сюяисты в океане, судя по всему, с первого взгляда могут определить, что я чужак, включая даже демонических зверей, которые слабее меня. Он вспомнил, что когда они с Сяхаем только-только добрались до более или менее глубоких частей океана, слабым демоническим зверям хватало одного взгляда, чтобы тут же броситься на утек. Не знаю, как, но любой сюяист на это способен. Если к этому прибавить награду, то, получается, я и шагу не могу ступить в подводном мире. Кроме того, я вообще слабо себе представляю, как этот мир устроен. Так что сейчас главная задача – незаметно убить какого-нибудь демонического зверя и использовать на нем исследование души. Это позволит мне понять ситуацию в мире сюяистов и выработать дальнейшую стратегию. Цинь Юй очень хорошо понимал, что в незнакомой обстановке он должен сохранять максимальную бдительность и осторожность. Его святое чувство расширилось до предела. Юноша был уверен в том, что это безопасно, ведь даже Юаньин на средней стадии не смог его обнаружить. Превратившись в сверкающую комету, Цинь Юй устремился на юг. Однако уже совсем скоро он почувствовал неподалеку присутствие 8 сюяистов. Он тут же перестал использовать звездную энергию и подавил свою ауру. Впрочем, это не помешало ему без опаски использовать святое чувство, ведь все эти демонические звери были лишь на ступени Цзиньдань. Старший брат Сантань, патриарх, приказал нам вести поиски без перерыва на сонный отдых. Должно быть, он уже совсем обезумел от злости, проговорил один сюяист. Как оказалось, все 8 демонических зверей принадлежали к клану осьминогов Сан. Похоже, они решили объединить силы и искать сообща. На самом деле, это было проявлением лени, ведь, в конце концов, если бы каждый из них исследовал свою область океана, то поиски проходили бы куда быстрее. Черт возьми, куда мог запропаститься этот сюсинист? В радиусе 100 тысяч ли отсюда нет ни одного острова Сюсянь. Мы уже столько времени убили на эти поиски. Из-за награды патриарха почти через каждые 100 ли можно найти очередную поисковую партию, но никто не обнаружил даже его чертовой тени, раздраженно отозвался Сантань. По лицу Цинь Юя, наблюдавшего за ними издалека, пробежала тень. Разумеется, он понимал, что награда заставит множество сюсяистов присоединиться к поискам, но не думал, что они смогут организовать такую плотную сеть. Нужно понимать, что для сючжинистов расстояние в 100 ли было практически несущественным. Масштаб поисков его поразил, но юноша не мог знать, что большинство сюсяистов сосредоточились в этой области радиусом в 100 тысяч ли. Большинство демонических зверей совершенно справедливо полагало, что он должен быть где-то в этом секторе океана. Но чем дальше отсюда, тем меньше попадалось охотников. Поиски там велись обычно в тех случаях, когда выдавалось свободное время или было просто по пути. Большинство экспертов проводили львиную долю своего времени за практикой. Так что многие с радостью воспользовались возможностью поохотиться на какого-то сюсиниста, чтобы развеять скуку. 8 сюсяистов. Цинь Юй прикинул в уме вероятность убийства этих демонических зверей. Через некоторое время он с сожалением тряхнул головой. Нет, я не смогу разделаться с ними достаточно быстро. Кроме того, Сан Мо наверняка снабдил членов своего клана средствами для передачи сообщений. Даже если получится убить их очень быстро, кто-нибудь из них успеет послать сообщение, и сюда тут же ринутся толпы сюсяистов со всей округи. Такие хлопоты мне ни к чему.